Разговор с Борисом на кладбище задел Камаева неожиданно сильно, настолько сильно, что презрение, перемешавшись с негодованием, превратилось в кипящую ярость, с которой невозможно справиться. И эти его сказанные напоследок слова «покопайся в себе», «почему ты сделал такой выбор?» «Да как он смеет?» «Разве горе по умершим — это выбор? Разве можно не горевать, не печалиться, не скорбеть?» Только равнодушный человек с каменным сердцем и ледяной душой мог произнести такие страшные слова, полные холода и безразличия. Этот разговор действительно выбил Камаева из колеи, и он даже отменил две деловые встречи и переговоры. В офис вообще не поехал, сидел дома, смотрел на висящий на стене портрет сестры и потихоньку пил коньяк. Опьянения не было, не было даже легкого хмеля, притупляющего душевную боль. Как будто не коньяк он пьет, а крепкий чай. Час назад позвонил Илья, спросил, можно ли встретиться. Они почти никогда не встречаются дома у Камаева, всегда Александр Эдуардович выбирает нейтральную территорию, но сегодня у него нет сил куда-то идти. Пусть Илья приедет сюда. Ничего страшного, в конце концов. Они же не преступники какие-нибудь, не заговорщики, просто деловые партнеры. «Ну да, Милена, это проблема. Наверное, у Ильи появились какие-то соображения». Но Камаев ошибся. Илья Бабицкий приехал совсем с другим. «Александр Эдуардович, я хочу жениться на Наталье», — заявил он, едва войдя в комнату. «Я больше не могу ждать». «Спокойно, Илья, спокойно. Что случилось? Почему такая спешка?» «Дело не в спешке. Я люблю ее, понимаете? Люблю и хочу на ней жениться». «Это я понял». Камаев старался говорить не спеша, чтобы ровным голосом успокоить Илью. «Но почему именно сейчас? Зачем вам жениться? Почему вы не можете просто быть вместе? И что за патологическая страсть непременно ставить штампы в паспорта?» Однако Бабицкий не просто не успокаивался, напротив, он, кажется, начал волноваться еще больше. «Я боюсь ее потерять. Сейчас, когда с Миленой такое случилось, она много времени проводит с Павлом. Она каждый день к нему ездит, утешает его, выслушивает его стенания, оказывает ему моральную поддержку. Вы понимаете, чем это может кончиться?» «Это может кончиться тем, — медленно проговорил Александр Эдуардович, — что они снова сойдутся, а это плохо. Вот именно, вы и сами понимаете, мне нужно жениться на Наташе как можно скорее, пока этого не произошло. Я хочу сегодня же сделать ей предложение». «Выбрось это из головы». Голос Камаева прозвучал резко и неприятно, и Александр Эдуардович сам себе удивился. «Но почему?» «Да потому, мой дорогой, что тогда тебе придется жить с ней вместе. С ней и ее дочерью, которая уже далеко не ребенок, в одной квартире. Вся твоя жизнь будет проходить у них на глазах. Пока ты не закончил работу, это невозможно. Вот закончишь, тогда можешь жениться на ком угодно, но не раньше. Выпьешь со мной?» «Да нет, я за рулем», — отказался Илья. «Александр Эдуардович, отпустите меня, а? Пусть эту работу делает кто-нибудь другой. На мне же свет клином не сошелся. Поймите вы, я действительно люблю Наташу. Я очень ее люблю и хочу, чтобы она была моей женой, а не приходящей любовницей. Но зачем вы ломаете мне жизнь?» «Да как ты смеешь, щенок!» — внезапно взорвался Камаев. Кипевшая в нем ярость вырвалась наружу и обрушилась на собеседника. Мало того, что его предал Борис, так теперь и Илья собрался сделать то же самое. Предатели, предатели! Весь мир полон предательства, лицемерия и малодушия. Да как ты смеешь упрекать меня в том, что я ломаю тебе жизнь? Ты сам согласился выполнить работу для меня, и, выполняя ее, ты сам ломал чужие жизни. Но тогда тебе это казалось нормальным. Ты не видел в этом ничего предосудительного. Конечно, а как же иначе? Ты ведь за это деньги получал. А теперь что же? В один миг тобой овладело немыслимое благородство, невесть откуда взявшееся. Если бы Бабицкий сейчас что-то возразил, огрызнулся, продолжал настаивать, Александр Эдуардович, наверное, ударил бы его, но Илья сник. Он сидел перед Камаевым, опустив плечи и отведя глаза, И Александр Эдуардович немного успокоился и взял себя в руки. — Послушай меня, Илюша, — заговорил он почти ласково, как старший товарищ или мудрый наставник. — Не горячись, не делай глупости. Ты же мужчина, красивый, умный мужчина. Наташа тебя любит. Так неужели ты не сможешь удержать ситуацию под контролем? Я никогда не поверю, что ты не сумеешь повлиять на любимую женщину и дашь ей уйти к другому. Я старше тебя и опытнее, и поверь мне, никуда она от тебя не денется, если ты будешь вести себя умно. Прояви понимание, терпение, не препятствуй ее встречам с бывшим мужем, наоборот, будь максимально внимателен, все время спрашивай, как там Павел, как он себя чувствует, что говорит, что делает. Предлагай помощь организационную, с похоронами, там, с поминками или даже финансовую. Конечно, он вряд ли ее примет, у него есть друзья, коллеги, и денег у него достаточно, да и у Милены есть родителей, но ты предложи, предложи. От тебя не убудет, а Наташе приятно. Покажи себя в этой сложной ситуации с лучшей стороны, и вот увидишь, никуда она не уйдет.